27 сентября. Мне скучно жить. Сегодня как завтра, и вчера как сегодня. Тот же молочный туман, те же серые будни, та же любовь, та же смерть. Жизнь, как тесная улица, дома старые, низкие, плоские крыши, фабричные трубы, черный лес каменных труб. Вот театр марионеток. Взвился занавес. Мы на сцене. Бледный Пьеро полюбил Пьеретту. Он клянется в вечной любви. У Пьеретты жених. Хлопает игрушечный пистолет. Льется кровь, красный клюквенный сок. Визжит за сценой шарманка. Занавес. Номер второй. Охота на человека. Он в шляпе с петушьим пером. Адмирал швейцарского флота. Мы в красных плащах и масках. С нами Ринальдо ди Ринальдини. Нас ловят карабиньеры, не могут поймать. Снова хлопает пистолет. Визжит шарманка. Занавес. Номер третий. Вот Атос, Портос, Арамис. На золоченых камзолах брызги вина. В руках картонные шпаги. Они пьют, целуют, поют. Иногда убивают. Кто смелее Атоса? Сильнее Портоса? Лукавее Арамиса? Финал. Шарманка жужжит затейливый марш. Браво! Райок и Портер довольны. Актеры сделали свое дело. Их тащат за треуголки, за петушиные перья, швыряют в ящик. Нитки спутались. Где адмирал Ринальдо, влюбленный Пьеро? Кто разберет? Покойной ночи. До завтра. Сегодня на сцене я, Федор, Ваня, губернатор. Льется кровь. Завтра тащат меня. На сцене карабиньеры. Льется кровь. Через неделю опять адмирал Пьеретта, Пьеро. Льется кровь, клюквенный сок. И люди ищут здесь смысла? И Генрих верит? Свобода? Нет. Конечно, мир проще. Вертится скучная карусель. Люди, как мушки, летят на огонь. В огне погибают. Да и не все ли равно? Мне скучно. Дни опять побегут за днями. Завяжет за сценой шарманка. Спасется бегством Пьеро. Приходите. Открыт балаган. Помню. Поздней осенью, ночью, я был на морском берегу. Сонно вздыхало море, лениво ползло на берег, лениво мыло песок. Был туман. В белесой мгле таяли грани. Волны сливались с небом, песок сливался с водой. Что-то влажное, водное обнимало меня. Я дышал соленой влагой, я слышал шорох воды. Ни звезды, ни просвета. Кругом прозрачная мгла. Так и теперь. Нет черты, нет конца и начала. Водевиль или драма? Клюквенный сок или кровь? Балаган или жизнь? Я не знаю. Кто знает? 1 октября. Я бежал из города. Вчера вечером я пришел на вокзал, машинально сел в поезд. С лязгом гремят буфера, гнутся рессоры. Свистит паровоз. Торопливо в окне мелькают огни. Торопливо стучат колеса. Здесь осенняя грязь. Хмурится утро. Волны в реке, как свинец. За рекой туманная тень, острый шпиц. В 3 часа день потух. Зажгли фонари. Ревет с моря ветер, бурлит в граните река наводнение. Скучно. Там кресты, здесь солдаты, монастырь и казарма. Я жду ночи. Ночью мой час. Час забвения и мира. 3 октября. Вчера я случайно встретил Андрея Петровича. Он обрадовался, глаза его улыбнулись. Он не подходит ко мне. Осторожный, он идет следом за мной. Я не хочу его видеть. Не хочу говорить о делах. Я знаю его слова, благоразумные поучения. Я ускоряю шаги, ухожу в переулок. Он догоняет меня. «Приехали, Жорж? Слава Богу!» И крепко жмет мою руку. «Зайдемте в трактир». Как всегда, хрипит разбитый орган, снуют половые. Мне неприятен табачный дым, крепкий запах водки, еды и пива. Мы вас ждали. «Слушайте, Жорж, ну?» Он таинственно шепчет. «Много работы». «Слышали? Эрну взяли?» Она застрелилась. «Ну, нужно поставить дело. Мы решили». Трясется седая бородка, по-стариковски мигают глаза. Он ждет моего ответа. Пауза. Он опять говорит. «Мы решили вам поручить. Дело трудное, но вы справитесь, Жорж. Я слушаю его и не слышу. Кто-то чужой говорит чужие слова. Вот он зовет меня куда-то. Я не хочу убивать». «Зачем?» И я говорю, «Зачем?» «Что, Жоржа, зачем?» «Зачем убивать?» Он не понял меня. Наливает стакан холодной воды. «Выпейте. Вы устали». «Я не устал». «Жорж, что с вами?» Он с тревогой глядит на меня и ласково, как отец, гладит мне руку. А я уже знаю, я не с ним, я не с Ваней, не с Эрной, я ни с кем. Я беру свою шляпу. «Прощайте, Андрей Петрович». «Жорж, ну?» «Жорж, вы больны. Отдохните». Пауза. Потом я медленно говорю. «Я не устал и здоров, но ничего больше делать не буду. Прощайте». На улице та же грязь, за рекой тот же шпиц. Серо, сыро и жутко. 4 октября. Я понял. Не хочу больше жить. Мне скучны мои слова, мои мысли, мои желания. Мне скучны люди, их жизнь. Между ними и мной предел. Есть заветные рубежи. Мой рубеж — алый меч. В детстве я видел солнце. Оно слепило меня, жгло лучистым сиянием. В детстве я знал любовь, материнскую ласку. Я невинно любил людей, радостно любил жизнь. Я не люблю теперь никого. Я не хочу и не умею любить. Проклят мир и опустел для меня в один час. Все ложь и все суета. 5 октября. Было желание, я делал мое дело. Я не хочу ничего теперь. Зачем? Для сцены? Для марионеток? Я вспоминаю, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Я не люблю и не знаю Бога. Ваня знал. Знал ли он? И еще, блажены не видевшие, а уверовавшие. Во что верить? Кому молиться? Я не хочу молитвы рабов. Пусть Христос зажег словом свет. Мне не нужно тихого света. Пусть любовь спасет мир. Мне не нужно любви. Я один. Я уйду из скучного балагана. И отверзится на небе храм. Я скажу и тогда. Все суета и все ложь. Сегодня ясный, задумчивый день. Река сверкает на солнце. Я люблю ее величавую гладь, лона вод, глубоких и тихих. В море гаснет печальный закат, горят багряные зори, грустно плещет волна. Никнут ели, пахнет смолой. Когда звезды зажгутся, упадет осенняя ночь. Я скажу мое последнее слово. Мой револьвер со мной. Конец книги. Январь. 1993 год. Звукорежиссер Марина Панфилова, читала Лилия Лазукова.